Глава 43. Давуд. Она на вкус как нектар. Сладкая, с легкой горчинкой. Вызывает привыкание. И, кажется, я окончательно погряз в этой женщине. Утонул в ней без возможности всплыть. Я любил свою жену Эмму. Любил по-настоящему. Но то, что я испытываю в отношении Аиши, сильно отличается. Как будто нашел ту самую, которую обычно находишь только раз в жизни. Она настолько идеально мне подходит, что иногда становится даже страшно. Как будто волк отыскал свою самку, ради которой будет рвать целый мир. Я не просто люблю Аишу. Она у меня под кожей. Течет по венам. Я слышу ее голос, даже когда она не рядом. Я чувствую ее нежные прикосновения, во сне вижу ее взгляд. Эта любовь не похожа на ту, которую я испытывал к жене. Те чувства скорее походили на страсть. Она захватывала, перекрывала кислород, заставляла сердце биться чаще, как будто мы каждый день пили обжигающий горячий кофе, который заряжал нас бешеной энергией на целый день. Аиша — это патока. Теплая, в меру сладкая, с легкой горчинкой. Попадая в горло, она обволакивает его, вызывает зависимость и желание попробовать снова и снова. Мне не хватает никаких слов, чтобы описать, как глубоко в меня проникла эта женщина, как сильно просочилась в мои кровеносные сосуды. Иногда мне достаточно осознания того, что она просто есть. Но чаще всего я физически чувствую потребность находиться рядом. А прямо сейчас я должен оказаться в ней, иначе сойду с ума. Оторвавшись от сладких губ, стягиваю Шейлу и бросаю ее на пол. Спускаюсь поцелуями по скуле ниже, касаясь губами трепещущие венки на шее и втягивая в себя аромат, присущий только Аише. Тонкий. Изысканный запах парфюма и тот, которым пахнет только моя женщина. От этой смеси ароматов по телу прокатывает волна дрожи. Вжимаю Аишу в себя и впиваюсь губами в ее шею, пока она трясущимися пальцами расстегивает мою тонкую рубашку. Клянусь, от каждого ее прикосновения тело прошивает новый разряд тока. Давуд. Произносит она так, что мое имя звучит, будто песнь пустыни. Давуд. Снова набрасываюсь на ее губы. А потом мы буквально срываем друг с друга одежду. Как будто изголодались настолько, что нам не хватает терпения нормально раздеться. А может и не хватает. Мне так точно. Я столько дней сходил с ума, фантазируя о том, как снова окажусь в Аише. Зная ее бэкграунд, иногда побаиваюсь давить и настаивать на сексе, но при этом дурею от жажды по Аише. От ее запаха, голоса, стонов, того, как она закрывает глаза в моменты особенного блаженства. Наконец прижимаю ее голову к себе. Кожа к коже, губы к губам. Одно дыхание на двоих. Прикосновения нежных пальцев, которые сводят с ума и заставляют задыхаться. Опрокидываю Аишу на кровать и нависаю сверху. Смотрю на припухшие от поцелуев губы, которые Аиша кусает, глядя на меня широко распахнутыми глазами. «Красавица моя!» Произношу негромко, а она хватает ртом воздух. Подаюсь вперед, чтобы поцеловать ее, но Аиша тормозит меня. «Давуд, у меня странная просьба». «Говори», — отзываюсь. «Я хочу попробовать по-другому. Как угодно, только скажи. Сзади». Мое сердце на мгновение заходится. Если я окажусь сзади, она не будет меня видеть. Есть риск того, что Аиша опять окунется в свои ужасные воспоминания, и тогда... «Давуд, прошу тебя». Выдыхает она чуть хрипловатым голосом. «Мне это нужно. Я хочу научиться полностью отключаться, когда я с тобой в постели. Я не смогу этого сделать иначе». «Я же сказал, как угодно», — произношу ласковым тоном и целую, снова погружая Аишу в нирвану, и сам в нее ныряю с головой. Потом отстраняюсь и бережно переворачиваю свою женщину на живот, целую плечи, спину вдоль позвоночника, прикусываю ягодицу, и она тихо хихикает, ставлю на колени, прижимаюсь к ней со спины, заставляю шире развести ноги. Она чуть застывает. Касаюсь мочки уха губами. «Ты безупречная», — произношу тихо, а мои руки уже обхватывают сочное полушарие груди. «Каждый миллиметр твоего тела, который хочется целовать и облизывать, вдыхать твой запах, слышать твои стоны». «Давуд», словно поощряя меня, произносит Аиша, а я сжимаю ее грудь чуть сильнее, заставляя извиваться и вжиматься в мой пах своей попкой. «Моя красивая девочка, идеальная, такая нежная, такая сладкая, а я схожу по тебе с ума». Одна рука скользит ниже, накрывая подрагивающий живот, а потом еще ниже, накрывая нежные лепестки губок. Такая горячая. Бормочу нежности, пока раздвигаю пальцами губки и касаюсь чувствительной кнопки. Аиша ахает и выгибает спину, а я начинаю играть с напряженной горошиной, наслаждаясь тем, как ее стоны становятся громче. Тело покрывается испариной, как и мое. «Давуд», — дрожащим голосом произносит Аиша, откинувшись затылком на мое плечо. «Я здесь, моя красавица. Я рядом. Я всегда буду рядом». Она извивается, выписывая чувственные узоры своими роскошными бедрами, а я действительно схожу с ума от того, как сильно хочется оказаться в ней. Не просто трахаться или заниматься сексом. Хочу слиться и стать с ней единым целым. Проникнуть в ее кровеносные сосуды, чтобы я тек по ее венам, как она течет по моим. Чуть приподнимаю ее бедра и медленно вхожу снизу под протяжный стон Аиши. Двигаюсь не спеша, чувствуя, как все тело обдает жаром, и пекучая лава несется по моему телу. Волоски встают дыбом, и каждое из чувств обостряется. Отнимаю руку от упругой груди и кладу ее на подбородок Аиши. Она тут же накрывает мою ладонь своей и, переместив ее на шею, заставляет немного сжать. Это меня и удивляет, и нет. Это вид ее собственной терапии. Кто я такой, чтобы мешать ей изгонять своих демонов? Сжимаю, а Аиша стонет громче. Поворачивает голову, и наши языки снова сплетаются, танцуя самый чувственный танец, на который только способны. «Быстрее!» — бормочет она мне в губы. «Давуд, быстрее, прошу!» Ускоряю пальцы, которые порхают между ног Аиши, и начинаю жестче вколачиваться в нее. Жду, что она вот-вот остановит все, или у нее случится нервный срыв. Но нет. Она впивается пальцами в мои бедра, царапает их, оставляя багровые полосы. А у меня от этой ее дикой стороны окончательно срывает крышу, и я с каким-то животным рыком грызаюсь в ее плечо, еще жестче долбясь в нежное тело. Отпускаю себя, переставая бояться за Аишу. Она справится. Я каждой клеткой тела ощущаю, что она стала сильнее и теперь точно справится. Аиша выкрикивает и взрывается. Дрожит в моих руках. Сжимает внутренними мышцами так сильно, что у меня темнеет в глазах. Я весь дрожу, резонируя и чувствуя, что мой оргазм тоже совсем рядом. Аиша отталкивает мои руки и падает вперед в колено-локтевую. Я давлюсь воздухом, глядя на открывающийся с моего ракурса вид. А она начинает плавно кружить бедрами. Бросает на меня взгляд через плечо, и это становится последней каплей. Хватаю за роскошные бедра и вколачиваюсь в Аишу, пока сам не взлетаю так жестко, что за закрытыми веками вижу звезды. «Я люблю тебя», — ласково произносит Аиша, и это снова звучит, как песнь пустыни.